Некоторое оживление внесли появившиеся на свидетельском месте два подростка: сын директора школы Макмагона и его товарищ Рой Мейсон. Оба они дополняли своими показаниями характеристики учителя Ричардсона и своего соученика, староста класса Чарльза Робинсона. Все шло своим порядком. Мальчики рассказывали о пропаганде, которую вел в классе Ричардсон, о его главном любимце негре Робинсоне, о том, как Робинсон стремился захватить в классе власть и ни в коем случае не желал выпускать ее из своих рук. Щегольски одетый Рой Мейсон держался как взрослый настоящий оратор и повествовал очень уверенно, как Робинсон силой захватил место старосты в классе. И вдруг детской, тонкой, колеблющийся голосок прорезал тишину и прервал на самом выигрышном месте показания Мейсона. «Они все врут! Это все вранье! Пускай они лучше расскажут, как они травили Робинсона, как подстроили, чтобы он упал на гонках табачных ящиков, расшибся и чуть не умер. Вот этого у них спросите!» Все головы повернули в сторону девочки с апельсиновыми кудрями, взобравшейся с ногами на скамейку. Бант ходуном ходил на рассыпавшихся кудряшках. «Это не судебное заседание, а какой-то детский сад», — рассердился Сфикси. «Откуда явилась эта девочка? Как ее сюда пропустили?» «И пусть скажут, как они шпионили за своим учителем, мистером Ричардсоном, которого все ребята в школе обожают», — не унималась Кэт. «Мистер судья, ваша честь, или как вас там, прикажите им, чтобы они все это рассказали, а то лучше дайте я вам расскажу сама». В зале поднялся шум. Люди спрашивали друг у друга, откуда взялась эта смелая девочка и чья она дочь. Красный и злой Макмагон пробирался к ней, шагая между скамейками, наступая всем на ноги и даже не извиняясь, так он был сердит. Неизвестно, откуда зал узнал имя девочки, и теперь все с насмешкой следили за встречей отца с дочерью. Разумеется, судья Сфикси не стал предоставлять слово Кэт и расспрашивать мальчиков, но эффект их показаний был сорван, и вообще все их выступление приобрело вдруг самый неблаговидный характер. Защитник торжествовал эту небольшую победу. Торжествовали на дальних скамьях, и немало благословений сыпалось на голову девочки. В особенности радовались школьники. Все они хотели чем-нибудь утешить Салли, и все теперь тянулись к ней. «Слышали, тетя Салли, вот так девочка! Посадила Фэйни и Роя в калошу! Молодец, девчонка! Всякого мальчишки стоит!» Салли слабо улыбалась. Ей тоже хотелось хотя бы проблеска надежды. Джон Майнард еле удерживался, чтобы не вскочить и не броситься в Кэт. Он так гордился ею и так боялся за нее. Что теперь с ней будет? Как поступит с ней отец? Наверное, Фэйни и Рой свирепо расправятся с девочкой. От волнения Джон не замечал, что ерзает на скамейке. Он видел, как директор крепко взял дочь за руку и повлек ее вон из зала. А за ними семенила испуганная миссис Макмагон. Мысленно Джон давал себе слово жестоко отомстить обоим мальчишкам, если они посмеют хоть пальцем тронуть Кэт. Приговор. Защитник тревожно озирался. Несколько раз выбегал в комнату, где заждались вызовы свидетелей. Выглядывал даже на улицу. Дело в том, что исчезла и не явилась в суд одна из главных свидетельниц защиты, вдова убитого Цезаря Темпи Бронкс. Ее показания должно было снять обвинение с Ричардсона, и вместе с тем доказать, что стрельбу в Колорадо начали полисмены. Но Темпи не было. Не было ее и дома, куда послал за нею защитник. Старший сынишка сказал посланному, что мама ушла в суд. Защитник терялся в догадках, куда же девалась свидетельница. Ни адвокат, ни старший сынишка Цезаря не знали, что в автобусе, куда села Темпи, чтобы отправиться в суд, какой-то парень вдруг поднял крик, будто негритянка залезла к нему в карман и вытащила бумажник. Темпи задержали, сдали полисмену, дежурившему на перекрестке, и тот припроводил ее на ближайший пост. Темпи кричала, что ей нужно поскорее идти в суд, рассказать всем, как убили ее несчастного мужа,